Глава 34. Работа, да? По крайней мере, я был прав. Это точно вербовщик от той фракции, на которую работает хозяйка гостиницы. Он сказал, что они следили за мной. Это, разумеется, бред. Мы были слишком осторожны, большинство моих дел не должны были коснуться ничьих глаз. Вы сказали, что наблюдали за мной? Спросил я, сделав озабоченное лицо. Довольно невежливо. А мы и невежливы. — сказал тот, снова блеснув недружелюбной улыбкой. — Давайте я расскажу вам, кто вы такой. — Как интересно! — С удовольствием послушаю. Сложив руки на груди, я прислонился спиной к двери. — Вы новенький, — начал тот с усмешкой, глянув на меня. — Ваш мир погиб в последнем турнире. Скорее всего, вы и были тем, кто ваш мир возглавлял. Более того, вы весьма сильны. Вы смогли выжить не только на турнире, но и после его окончания. Сражались в пустошах и сохранили свои вещи. Смогли найти этот город и проникнуть сюда не как остальные проигравшие, через вербовку и духовное клеймение, а своими силами. Прикинулись их падальщикам, скорее всего, сняв белую маску с трупа убитого вами человека и поселились в этой гостинице. Вы очень умный и расчетливый человек. Кто даже в этом мире смог сохранить самого себя? Это очень похвально. «Значит, на падальщиков здесь ставят клеймо?» — спросил я, как бы соглашаясь с его словами. «Ха-ха!» — услышав мои слова, он негромко захохотал. «Ставят. На всех, кто приходит впервые. Клеймо нужно для идентификации свой-чужой. Их довольно сложно подделать, так как у всех человеческих фракций есть человек с особенным навыком клеймения. Люди даже в этом мире остаются людьми, да?» — хохотнул я. «Это так», — усмехнулся тот. «Для нас другие люди иной раз куда страшнее, чем монстры». «На мне нет клейма», — сказал я. «Почему же другие падальщики меня не распознали?» «Хм, не каждый может его поставить, и не каждый может проверить», — хмыкнул тот. «Клеймо ставится не для них, а для фракции, что их контролирует. Чтобы различать друг друга, падальщики носят маски». «Ну, большинство падальщиков даже анализом не владеют, если подумать». «Значит, вам нужен такой человек, как я». «Тот, кто не носит клейма», — поинтересовался я. «Действительно так», — кивнул тот. «Но одного этого было бы мало, чтобы на вас вышел именно я. В этом мире не так уж мало тех, кто смог избежать установки этого клейма. В конце концов, Белая Скала может сама не ставить клейма на некоторых людей для особенных заданий. Им не нужно для этого кого-то искать». Сказать по правде, эта система идентификации приносит очень незначительную пользу и практически является атавизмом. «Тогда?» «Я же сказал, вы очень талантливы», — ухмыльнулся тот. «Вы смогли пройти в город незамеченным, это довольно похвально. А что еще более похвально, вы участвовали в восстании падальщиков и, пройдя за внутреннюю стену, когда всех ваших убили, вы смогли вернуться назад, как ни в чем не бывало, живой и здоровой». «Ха! Это довольно громкое обвинение», — ответил я, сделав хмурое лицо. «Не пытайтесь юлить, молодой человек», — ухмыльнулся тот. «Я живу больше 200 лет. Я много видел таких людей, как вы. Мы все про вас знаем. Вы знали, что будет атака падальщиков. Более того, знали, что она будет успешной, так как не являлись рядовым членом их группы. Вы участвовали в атаке, но, похоже, даже ваши организаторы не знали, что у Белой Скалы есть такой страшный козырь. Вас разбили за несколько мгновений, но даже так вы смогли сбежать. Избежали глаз стольких могущественных людей и просто вернулись в гостиницу. Скорее всего, именно благодаря этому таланту вы смогли легко войти в город. Именно из-за этого таланта вы и будете работать на меня». «Почему вы уверены, что буду?» — спросил я, приподняв бровь и включая дурачка. — Молодой человек, вы же достаточно умны, чтобы и самому осознать свое положение, — усмехнулся тот. — Мы уже давно наблюдаем за вами и не думайте, что сможете от нас укрыться. Ваш талант силен, но теперь, когда мы точно знаем, кто вы, он не поможет вам от нас скрыться. Не в этом городе точно. Белой Скале очень не понравится, если они узнают о вас, особенно в их положении. Уверен, они накопили достаточно гнева, чтобы выпускать его на вас в течение нескольких лет. Для всех будет куда лучше, если вы просто согласитесь на работу. Мы получим, что хотим, а вы получите деньги, да притом столько, что сможете себе выбрать гостиницу получше и жить ни в чем себе не отказывая. «Похоже, выбора у меня не так уж и много», — сказал я, почти минуту назад перед этим тетрально хмурясь и делая вид, что все обдумываю. «Ха-ха, добро пожаловать», — оскалился тот. «Пожаловать куда?» «Вам пока этого не нужно знать», — отмахнулся тот. «Помните, как я сказал, я дам вам и работу, и друзей. Работу вы уже получили. А что насчет друзей?» «Я бы предпочел работать один», — нахмурился я. «Или с той подружкой, с которой ты ходишь», — подмигнул тот. «Это не обсуждается». Достав из своего кольца сверток бумаги, он его развернул прямо на столе. Это оказалась небольшая карта района рядом с нашей гостиницей. Причем довольно подробная. «Запомнить сможешь?» Пробежавшись глазами по этой карте, я сразу увидел маркер на одном из домов в паре кварталов отсюда. «Молодец», — хмыкнул тот, свернув карту и спрятав назад в свое кольцо. «Явишься завтра, после полудня, вместе со своей подружкой. Там встретите новых друзей». «Надеюсь, они не станут обузой», — огрызнулся я. «Не волнуйся. Похоже, разговор со мной вызывает у этого засранца раздражение, как будто разговаривает с мухой. Твои новые друзья будут не менее талантливы, чем ты». Закончив на этом, этот тип просто развернулся и вышел из номера, закрыв за собой дверь и оставив меня внутри одного. «Убить его?» «Похоже, от его гонора даже у Фран припекло. Проследи за ним», — сказал я, погрузившись в раздумья. «Нужно узнать, из какой он фракции, но никого не убивай. Завтра нам с тобой придется познакомиться с новыми друзьями».